Глава 3. Момент истины. Темные волны Желтого моря накатываются на палубу, и сырой промозглый ветер бросает в лицо соленые брызги. Касатка следует самым малым ходом, патрулируя район предполагаемого местонахождения японского флота. Вахта вглядывается в бинокль и осматривает горизонт в поисках малейшего дымка. На море пустынно. Михаил тоже стоит на мостике и не выпускает бинокля из рук. Вот и настал тот день, 26 января 1904 года. Он приложил титанические усилия, прошел все круги ада двух войн, чтобы снова оказаться здесь. Именно в этом месте и именно в это время. Сегодня все решится. Стоило ли все это затраченных усилий? И удастся ли ему, простому моряку российского флота, заставить изменить курс, по которому дальше пойдет история не только России, но и всего мира. Если все его расчеты верны, скоро в этом районе должны появиться главные силы японцев. Это если адмирал Тога ничего не заподозрил и не стал вносить коррективы в план атаки Тихоокеанской эскадры в Порт-Артуре, учитывая возможность появления касатки. Несомненно, какая-то информация о касатке все равно должна была просочиться. Неясно только, насколько она будет воспринята всерьез. По крайней мере, ему казалось, что до самого Желтого моря им удалось сохранить свое инкогнито. Заранее предпринимались меры для предотвращения случайных встреч. Если было малейшее подозрение на то, что их могут обнаружить встречные суда, лодка немедленно погружалась. Один раз налетал тайфун, и снова пришлось какое-то время идти под водой, а потом всплывать, вентилировать лодку и заряжать аккумуляторные батареи в условиях шторма. И снова касатка показала себя с самой лучшей стороны. Чувствовалась преемственность породы, пронизывая огромные волны, как стальное копье, пущенное рукой Нептуна. То полностью исчезая в них, то взлетая на гребень в окружении пены, касатка неумолимо шла вперед. Пришедшая из другого времени, она уже полностью освоилась в этом мире и готова была во всеуслышание заявить о себе. Времени осталось немного, и скоро все покровы тайны ее рождения будут сброшены. «Ваше благородие, а кого первого ждать?» Кондуктор Емельянов, только что заступивший на вахту, был проинструктирован заранее. Хоть он и помалкивал, но тоже был сильно удивлен, когда командир озвучил план их дальнейших действий в ночь с 26 на 27 января. К тому, что командир знает много странного и непонятного, он уже привык и особо не удивлялся. Но когда услышал то, что в ночь на 27 января намечено нападение на Порт-Артур, и им предстоит нанести удар по главным силам японского флота, то тут уже впору было поверить в божественное провидение. Откуда командир может знать, где именно будут находиться японцы и что они будут делать? Но это его не касается. Командир он и есть командир, чтобы думать, а его делать четко и быстро выполнять поставленную задачу. Но сейчас, видно, не утерпел и спросил. Первыми вперед будут посланы собачки, то есть бронепалубные крейсера адмирала Дэла. Читоза, Касаги, Иосино и Такасагу. Они могут пройти в стороне, но они нас и не интересуют. За ними движутся главные силы броненосца адмирала Того и броненосные крейсера адмирала Камимуры в сопровождении миноносцев. И скоро они должны быть здесь. Вот они-то нам и нужны. В первую очередь эскадренные броненосцы Микаса, Асахи, Фудзи, Сикисима, Хацуси и Ясима. И если нам удастся сегодня ночью уполовинить эту кампанию, то уже одним этим мы выполним свою задачу в этой войне. Вместе с ними должны быть 5 кабанчиков помельче, броненосные крейсера Идзуму, Ивате, Токива, Адзума и Якумо. Тоже неплохие трофеи. 6-й из этой стаи Асама уйдет в Чемульпо. Наша задача — использовать фактор внезапности. Нанести максимально возможный урон японцам. Первоочередная цель — броненосцы первого отряда под личным командованием адмирала Того. Запасная цель — броненосные крейсера второго отряда адмирала Камимуры. На прочие цели отвлекаться не будем. А они тут точно появятся, ваше благородие? Ведь могут и дальше к Зюиду пойти. Должны появиться, Петр Ефимович. Не должен адмирал Того упустить свой шанс. Одним ударом покончить с нашей эскадрой. Во всяком случае, он так считает. Но несмотря на показную уверенность, в душе у Михаила были сомнения. Невозможно, чтобы японцы оставались в полном неведении относительно касатки. И они просто обязаны учитывать в своих планах возможность появления на театре военных действий такого источника головной боли, как подводная лодка с неизвестными возможностями. Недооценивать они ее могут. Но вот полностью игнорировать – вряд ли. Ведь это элементарная логика. Поэтому сейчас план адмирала Тога может несколько отличаться. Он может оставить при эскадре несколько миноносцев. Может оставить 1-2 бронепалубных крейсера. Может выбрать место ожидания несколько южнее, чем раньше. Но полностью уходить из этого района, по идее, не должен. Ведь ему в страшном сне не может присниться, что кому-то известно место, где он будет ожидать результата ночной атаки на порт Артур. Он и сам его еще недавно не знал. Касатка находится на позиции уже 3 дня, никак себя не обнаруживая. Но особой активности вокруг пока нет. Если японский флот не появится в этом районе, то придется уходить ближе к порт Артуру, в надежде перехватить его там. Но рассчитывать на успешную атаку нескольких целей в светлое время суток не стоит. Высока вероятность того, что кто-то все равно заметит след торпеды на воде, а ночью вполне могут посчитать за подрыв на минах. Ладно, что гадать, что будет, то будет. «Дымы на горизонте! Справа 80!» Михаил и Емельянов скинули бинокли, посмотрев в указанном направлении. «Ну вот, и дождались. Приготовиться к погружению. Покинуть мостик». Вахтенные один за другим скрылись в люки. Михаил посмотрел еще раз в направлении дымов. Нет никаких сомнений. Идет множество кораблей. Все. Надо исчезать с поверхности моря. Никто не должен видеть касатку. Люк закрыт. И воздух с шипением начинает выходить из балластных цистерн. Касатка дает ход вперед электродвигателями. Вскоре воды Желтого моря смыкаются над ней, укрывая от посторонних взоров. И вот звучит долгожданная команда. «Поднять перископ!» Лодка медленно скользит под поверхностью моря. Теперь можно наблюдать за окружающей обстановкой в перископ, на короткое время поднимая его на небольшую высоту, над поверхностью. Группа целей приближается. Дымы закрывают уже значительную часть горизонта. Вскоре становится ясно, что 11 крупных боевых кораблей в окружении миноносцев приближаются к острову. Значит, история повторяется. Впрочем, не совсем. В составе эскадры следуют 2 бронепалубных крейсера и 2 небольших корабля, идущих впереди. Странно, этой четверки здесь не должно быть. 2 малыша похожи на Авиза, Тацута и Чихая. Крейсеры пока не удается определить. Значит, адмирал Тога принял в расчет наличие касатки и мыслит в верном направлении, постаравшись хоть как-то подстраховаться. Хоть обнаружить касатку эти собачки с Авиза и не смогут, но вполне смогут крутиться под ногами и мешать проведению атаки. А тратить торпеды на этих сторожевых псов нет смысла. Еще хуже, если Тога оставит при эскадре несколько миноносцев. Толку с них тоже не будет. Но своей возней вокруг эскадры они могут затруднить маневрирование лодки, и придется следить за ними, чтобы случайно не столкнуться. Но как бы то ни было, жребий брошен. Стальная морская хищница почувствовала приближение добычи и двинулась ей навстречу. Неспокойно было на душе у командующего Соединенным флотом вице-адмирала Тога. Хоть он и не подавал виду, но последняя информация, полученная из морского генерального штаба перед выходом из Сасебо, не разъясняла обстановку, а только добавляла вопросов. Неизвестно точное место дислокации флота русских. То ли он в Артуре, то ли в Талиенване, поэтому придется разделить миноносцы и направить 10 к Артуру и 8 к Талиенвану. Это все, что у него есть для внезапного удара по русским кораблям. Хочешь не хочешь, а придется распылять силы. А тут еще одна неприятность. Миноносец Акебоно столкнулся с транспортом и получил повреждение, и не может принять участие в атаке. Плохое предзнаменование. И совсем непонятная и таинственная история с этой подводной лодкой русских. Все, что связано с ней, уже начинает отдавать мистикой. Последний раз ее видели у берегов Норвегии, и после этого она исчезла. Англичане устроили истерику, граничащую с паранойей, по поводу возможных крейсерских действий этой лодки на коммуникациях в районе Малакского пролива, и только на том основании, что русский вспомогательный крейсер «Днепр» сумел исчезнуть из-под их пристальной опеки после выхода из Коломбо. Он, видите ли, вез торпеды. Ну и что? Может быть, он вез их для Владивостокского отряда крейсеров? Куда Днепр и направляется? Днепр уже 4 дня назад проследовал Корейским проливом в сторону Владивостока. А этой мифической субмарины так до сих пор никто и не видел. Нисин и Касуга, нападения на которые так опасались англичане и поэтому приняли беспрецедентные меры безопасности, уже должны пройти Малакский пролив. Но субмарина по-прежнему так и не появилась. И если она действительно существует, то русские должны приложить все усилия к тому, чтобы она оказалась до начала военных действий в их водах, а не в Индийском океане. Хоть по свидетельствам очевидцев, касатка и не обладает высокой скоростью, особенно под водой, но вполне может занять удобную позицию на подходах к своей базе и внезапной атакой отправить на дно любой из существующих броненосцев, рискнувший приблизиться. Она имеет 4 торпеды в носовом залпе. И даже если попадает всего одна, то этого будет достаточно. Броненосец, если и не утонет, то значительно потеряет в скорости хода. И добить его вблизи базы вражеского флота – дело времени. И теперь придется учитывать при планировании своих действий эту мифическую касатку. Разрази ее, демоны. Но дело в том, что ни во Владивостоке, ни в Порт-Артуре она так до сих пор и не появилась. Возможно, погибла на переходе. А русские продолжают окружать это дело ореолом таинственности. Надо признать, им это удалось блестяще. Касатка одним фактом своего появления в море, а потом внезапного исчезновения, переполошила всех. И теперь он вынужден держать при эскадре 2 старых бронепалубных крейсера «Савиза». Отряд адмирала Дева трогать нельзя. Быстроходная разведка необходима. Вот и пришлось забрать из отряда «Уриу» 2 самых слабых крейсера – «Акаси» и «Токачиху». Да и «Авиза» Чихая заодно. У него и так огромный перевес в силах. Справится с варягом и корейцем и без этих малышей. Корабли, конечно, в боевом отношении никакие, но в качестве сторожей вполне сойдут. Хотя совершенно непонятно, чем они могут помочь. Но будут идти впереди эскадры, осматривая водную поверхность и обстреливать все непонятное на воде. А что это даст? Неужели русские настолько глупы, что будут специально всплывать возле крейсеров и подставляться под выстрелы? Полная бессмыслица. Единственное, на что можно рассчитывать, так это то, что небольшие и быстроходные крейсеры «Савиза» затруднят маневрирование лодки при выходе в атаку на крупные боевые корабли и вынудят ее уклоняться во избежание столкновения. Но это в открытом море. А при подходе к Порт-Артуру или при встрече с главными силами русских, тогда эти корабли превращаются в жертвенных баранов. Они будут находиться ближе всех к противнику. И там не преминут воспользоваться возможностью расстрелять такую сравнительно беззащитную безопасную цель. А если их увести, то субмарина может скрытно подобраться к кораблям линии и совершенно безнаказанно и неожиданно выпустить торпеды. Конечно, при условии, что она там будет. В итоге получается замкнутый круг. Теперь единственный выход при обстреле Порт-Артура – следовать полным ходом. Тогда касатке, если она там действительно есть, будет трудно прицелиться. Да и выгодную позицию для стрельбы ей будет занять довольно затруднительно. Из-за низкой скорости. Возможно, опасность этой мифической субмарины сильно преувеличена. Все началось с англичан. У них любое сообщение о возможности крейсерских операций на морских путях вызывает панику. И этот параноидальный бред проник в морской генеральный штаб. А еще говорят, что паранойя не заразна. Похоже, ошибаются. Пусть даже эта мифическая лодка и существует, и каким-то образом сумела пробраться в Желтое море. Но что это меняет? Отразить ночную торпедную атаку миноносцев она не сможет. А после этого, когда часть русских кораблей выйдет из строя, ее действия уже не будут представлять серьезной угрозы. Даже если предположить самое худшее, ей удастся подорвать один из его кораблей при обстреле Порт-Артура. Этим она сразу выдаст свое место, и эскадра быстро выйдет из зоны поражения, сосредоточив все внимание на бой с русскими. Из-за своей крайне низкой скорости под водой касатка будет просто не в состоянии следовать за японской эскадрой. Впрочем, скорее всего, она тоже поддастся этой английской паранойи. За весь переход от Сасебо не было ни одного подозрительного случая, который можно было бы хоть как-то связать с этой таинственной субмариной. Здесь, возле острова Роунд, то же самое. Откуда русским знать, что эскадра будет сосредоточена именно здесь? И именно здесь будет ждать результата ночной атаки. Крейсера адмирала Дева уже ушли вперед. Скоро пора посылать отряды миноносцев и ждать результатов разведки. А это будет, скорее всего, утром. Разведчики просто не успеют вернуться раньше. Что ломать голову над тем, что до сегодняшнего дня базировалось исключительно на слухах и предположениях, без каких-либо реальных фактов. Прав был великий Конфуций, когда говорил о трудностях поиска черной кошки в темной комнате, особенно если ее там нет. А вот русские броненосцы, в отличие от мифической касатки, вполне реальны, и искать их особо не надо. Поэтому следует сосредоточиться на решении реальных задач, успешное выполнение которых принесет победу в войне, а не заниматься ловлей призраков.